Глава 20. Зак. Они не позволят нам увидеть Энджела. Эрин посвящала нас в последние новости, так что мы хотя бы знали, что он жив и здоров. Но он в порядке ровно настолько, насколько это возможно при сложном переломе, нескольких ушибленных ребрах, куче царапин и возможной травме головы. Руководство еще не до конца понимает, насколько все плохо. Но Энджел в сознании и по большей части в порядке. Этот парень настоящий везунчик. Надеюсь, они говорят правду. Мы не знаем этого наверняка, потому что все, что у нас есть, это их слово. Нам не разрешают навещать Энджела. Скорее всего, это вызовет ненужную сцену и привлечет еще больше внимания к инциденту. А этого Корос хочет меньше всего. Видеозапись несчастного случая с Энджелом распространилась по интернету так же быстро, как и все, что связано с группой. Но Корос действительно пытается обыграть все так, чтобы шумиха быстро улеглась. Это значит никаких визитов, пока все не устаканится. Обычно я понимаю, почему они держат нас в стороне от серьезных событий, и верю, что они знают, как лучше справиться с любой ситуацией. Но сейчас это совсем ненормально. Энджел наш друг, и ему больно. Мы должны быть рядом с ним. Сидя здесь, мы чувствуем себя неправильно. Рубан и Джон в номере Рубана ждут новостей, но я ушел около часа назад, чтобы попытаться немного поспать. Попытаться. Это главное слово. Я не могу устроиться удобно, потому что мне кажется, что вокруг слишком жарко. Встаю с кровати и начинаю вышагивать по комнате. Часы на прикроватной тумбочке показывают, что сейчас только 4 часа утра, и я понимаю, что заснуть сейчас невозможно. В голове прокручивается авария. Яркое воспоминание отпечаталось в памяти до мельчайших подробностей. Я все еще слышу глухой стук, когда Энджел ударился о капот и перевернулся, а потом упал на дорогу лицом вниз. Затем наступила тишина, пока не начали раздаваться крики. Он был так неподвижен, его тело неловко согнулось, а рука вытянулась. В тот момент все, кто был рядом, подумали, что он мертв. Я знаю это. Я чувствовал запах крови, его крови. Я заметил красные следы на лице парня в тот момент, когда охранники потащили нас прочь. Джон пытался бороться с ними, пытался остаться рядом с Энджелом. Но у него не было сил. Я просто пошел за ними. Я слишком устал, чтобы сопротивляться. Может быть, мне и следовало. Может быть, я бы теперь не чувствовал себя так паршиво. А Энджел не был бы одинок. Прижимаю кончики пальцев к уголкам глаз, чтобы остановить слезы. Я не стыжусь от того, что плачу. Просто мне это надоело. Не могу отделаться от мысли, что мне следовало быть более внимательным. Я должен был предвидеть это. Я должен был быть рядом с Энджелом и остановить его. Захожу в ванную и прислоняюсь к раковине. Отражение в зеркале не очень-то похоже на меня. Во всяком случае, сейчас. Глаза красные, а под ними залегли глубокие тени. Я брызгаю на лицо водой, затем выхожу. Я осматриваю пустую комнату. Там темно и грязно. Мне больно. Мне нужно быть рядом с остальными. Может быть, я не могу увидеться с Энджелом, но я могу быть рядом с Рубаном и Джоном. В коридоре целая армия охранников из Чейз, больше, чем я когда-либо видел. Они перекрыли все выходы. Охранники глядят на меня холодными, безэмоциональными глазами. Я уверен, что у них есть приказ остановить нас любой ценой, если мы вдруг попытаемся улизнуть. Я стучусь в номер Рубана, и Джон впускает меня. «Не можешь заснуть?» — спрашивает Рубан. «Нет». Я сажусь рядом с ним на край кровати. Он кладет руку мне на ногу, его прикосновение успокаивает. «Есть новости?» Он качает головой. «Я не могу дозвониться до папы», — отвечает Джон. «Мне кажется, он меня игнорирует». Я кривлюсь. Джон только что стал свидетелем, как его лучший друг попал в ужасную аварию, а Джефф его игнорирует. Мне интересно, волнуется ли он вообще об Энджеле или о ком-то из нас, если не брать во внимание нашу ценность для его компании. Хотел бы я ответить на этот вопрос утвердительно, но я уже не уверен, что могу это сделать. Проходит еще 5 часов, прежде чем Джефф вызывает нас на встречу, чтобы рассказать последние новости об Энджеле. 8 часов с тех пор, как с парнем произошел несчастный случай. 8 чертовых часов. Честно говоря, за это время мне начало казаться, что мы четверо — самые маловажные члены Saturday. Просто реквизит, которым большие шишки из Корос распоряжаются, как им заблагорассудится. Они могут наряжать или раздевать нас до трусов, если захотят, лишь бы удовлетворить желания публики. Нас продают, как мальчиков мечты. Все человеческое, что есть в каждом из нас, только добавляет сложности в их глазах. Все, что реально уродливо и разрушает искусно созданную иллюзию. Мы входим в комнату Эрин. На столе стоит ноутбук с онлайн-трансляцией Джеффа из его офиса в штаб-квартире Корос. В кабинете уже собрался совет директоров, журналисты и другие люди, с которыми я обычно не имею ничего общего. «Ну, — говорит Джефф, — очевидно, мы присоединились к трансляции в середине встречи, поэтому он лишь одаривает нас взглядом, затем продолжает. Мы пока не знаем, когда он сможет вернуться на сцену, но есть некоторые варианты. Мы можем внести правки в хореографию с учетом его травм. «Подождите», — говорит Джон, еще не успев даже сесть. Его грудь вздымается. «Вы же не хотите продолжить тур с Энджелом?» Это наконец-то привлекло внимание Джеффа. «Со всем уважением, Джон, но это не твое решение. Просто сосредоточьтесь на том, чтобы помочь друг другу пережить это трудное время, а логистику предоставьте нам. Ну теперь присаживайтесь». Джон вздыхает, его глаза горят. Он направляется к свободному креслу, но затем останавливается и продолжает настаивать на своем. «Знаешь, что нет? Энджелу нужна помощь. Ты ведь знаешь, что он почти каждый день под кайфом. Он не справляется. Папа, он чуть не погиб». «Мы прекрасно понимаем тяжесть его несчастного случая, но нас заверили, что он может выступать, как только оправится. Что должно произойти, чтобы вам перестало быть все равно? Этот тур не может продолжаться. Энджел сейчас должен делать только одно — получать лучшую помощь, которую только можно, иначе прежняя Saturday просто перестанет существовать, и вам не за что будет ухватиться». В комнате воцаряется тишина. Пиар-менеджер поправляет воротник рубашки. «Хорошо», — говорит Джефф. «Мы хотели пригласить вас к обсуждению ближайшего будущего, но ваши эмоции бьют через край. Мы можем поговорить об этом позже». Джефф тянется к мышке, чтобы завершить разговор. «А как же турне?» — спрашивает Рубин. «Шоу через 2 дня». «Мы это обсудим и скоро вернемся к вам с готовым планом». Экран гаснет. «Думаю, на этом все». Я смотрю на Эрин в поисках утешения или хотя бы ответов. «Так что же будет дальше?» — спрашиваю я. «Они заставят нас выступать без Энджела?» «Мне очень жаль, Зак», — отвечает она, нахмурившись, «но я не могу говорить об этом». «Ого, ладно. Ее позиция абсолютно ясна. Мы с Рубином возвращаемся в ее комнату». «Это полная задница», — произносит он. «Я киваю, потому что так и есть. Членам нашей группы, может, и не разрешается использовать это слово на публике, но лишь оно уместно в этой ситуации». «Хочешь побыть один?» — спрашиваю я. «Если хочешь, я могу пойти к себе». Парень качает головой. «Останься». Мы перебираемся на кровать. Я прислоняюсь спиной к изголовью, а Рубен сидит у меня в ногах, подогнув под себя ноги. Я смотрю ему в глаза и поправляю прядь волос. Он мягко улыбается, и от этого у меня в животе порхают бабочки. Интересно, знает ли он, как мило выглядит, когда его волосы немного растрепаны. Или насколько красивым он не кажется. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. «Не совсем, а ты то же самое. Я продолжаю думать о прошлой ночи. Те страшные моменты раз за разом пролетают у меня перед глазами, словно заевшая кинопленка. Не могу выкинуть из головы то, что он сказал». «Что именно?» Я кладу руки Рубану на бедра, прижимая его к себе. «Может быть, мне не всегда удается рассказать о своих желаниях, но я надеюсь, что рядом с Рубаном у меня все получится. Может быть, этого будет достаточно, чтобы он все понял». Я начинаю поглаживать его большим пальцем, ощущая его тепло под тонкой тканью рубашки. «Все, — думаю, — отвечает он. Мне безумно жаль, что они ведут себя так дерьмово. Я меняю положение, ложусь и кладу руку за голову. Рубан начинает теребить мою подвеску, как будто это все, что ему сейчас хочется сделать. По его нахмуренным бровям я понимаю, что парень собирается задать мне один из тех вопросов, которые он хотел задать уже давно, но сдерживался, ожидая идеального момента. «Зак, как ты на самом деле относишься к тому, чтобы совершить каминг-аут после тура по России?» «Почему ты спрашиваешь?» «Ты знаешь, что я хочу это сделать, и ты в курсе, что руководство разрешило это сделать после России. Но как насчет тебя? То, что нам дали добро, не значит, что ты действительно этого хочешь». Я сижу, нахмурив брови. «Я хочу этого?» «Точно. Или ты просто соглашаешься с этим, потому что я этого хочу? Ты ведь знаешь, что это не обязательно, верно?» «Все не так. Я не боюсь каминг-аута. Не бояться чего-то и хотеть этого — разные вещи, знаю. Но я не против того, чтобы сделать это. Во многом это станет облегчением. Все в порядке». Его взгляд спускается вниз, а плечи едва заметно сутуливаются. «Что?» — спрашиваю я. «Я сказал что-то не то?» «Ты никогда так не делаешь». «Подожди, что?» «Прости, это прозвучало более грубо, чем я предполагал. Я просто очень устал и раздражен». «Хочешь вздремнуть?» — усмехаюсь я, но он долго не отвечает. «Да. Все в порядке. Я понимаю». Он хмурится и переворачивается на бок. Я ложусь и придвигаюсь ближе, так что мы оказываемся в ложбинке матраса, и наши тела прижаты друг к другу. Я целую парня в затылок. «Я просто никогда не знаю, чего именно ты хочешь», — тихо произносит он. Я слышу тревожные звоночки. «Что ты имеешь в виду?» Он вздыхает. «Ничего. Не волнуйся. Это звучит так, как будто я реально должен начать беспокоиться, но я тоже устал и не в настроении обсуждать свои чувства, истинные мотивы. Не сейчас. Может, мне лучше уйти, чтобы ты мог немного поспать?» Наступает тяжелая пауза. Когда Рубан отвечает, его голос звучит тихо. «Не надо». Я притягиваю его ближе, силясь игнорировать тот факт, что, очевидно, я сделал что-то не так и не знаю, что именно. «Хорошо». «Привет, ребят», — произносит Энджела мрачным голосом. Мы втроем сидим на кровати Рубана, на коленях у которого лежит планшет. Честно говоря, я ожидал, что Энджел пошутит или хотя бы улыбнется, но сейчас он выглядит совершенно другим человеком. Его рука и нога в гипсе, на виске повязка, но он держится молодцом. Часть того напряжения, которое я испытывал в последнее время, уходит. «Итак», — начинает Энджел, — «кто из вас сказал им, что у меня проблемы с наркотиками?» Я смотрю на остальных, все избегают взгляда Энджела. Наконец, Джон подает голос. «Я сказал им, что тебе, вероятно, нужна помощь». Энджел закатывает глаза и откидывается назад. «Я знал это. Я знал». «Так и есть», — перебивает его Джон. «Ты чуть не умер, Энджел. Это могло случиться с кем угодно». «Это случилось, потому что ты был под кайфом. Ты спрыгнул с балкона, Энджел. Ты был под наркотой». Зак и Рубен тоже спрыгнули с балкона. Если бы они пострадали, то это была бы твоя вина». Энджел вздрагивает от этих слов и полными шока глазами рассматривает палату. «Тебе должно быть это нравится, да? Что это значит? Да ладно тебе, ты же всегда проповедуешь о том, что нужно поступать правильно, быть взрослым, и как ужасно, что я хочу повеселиться, пока у меня еще есть возможность. При первой же возможности ты сдаешь меня, Корос. У меня даже нет зависимости, просто та ночь была не из лучших. В последнее время у тебя было очень много таких ночей». Энджел смеется резко и горько. «Знаешь что? Да пошел ты, Джон. Заносчивый претенциозный ублюдок. Ты ведь понимаешь, что люди терпят тебя только из-за твоего папаши, верно?» «Я не собираюсь с тобой спорить. Знаешь, почему мне кажется, будто ты так настроен против меня? Это не связано с тем, что ты весь такой правильный и набожный. Это из-за того, что ты знаешь, что если бы хоть раз присоединился ко всеобщему веселью, то люди не захотят иметь с тобой ничего общего. А ты так боишься дать им повод от тебя отгородиться. Ты просто еще один несносный богатенький мальчик, который плачется своему папочке всякий раз, когда он с кем-то не согласен. Или все его ненавидят. С лица Джона сходят все краски». «Ты так не думаешь?» «Да, так и есть. Я ненавижу тебя. Ты злишься на меня, потому что знаешь, что я прав, и не хочешь признавать это. Мне кажется, я ненавижу тебя с тех самых пор, как встретил. Я не собираюсь извиняться за то, что сделал. Я не буду извиняться за то, что попросил помощи, вместо того, чтобы сидеть и смотреть, как ты убиваешь себя. Ты же знаешь, что после этого между нами все кончено. Я не хочу иметь с тобой ничего общего. Между нами все кончено. Пусть лучше все будет кончено, чем ты погибнешь», — кричит Джон в экран грубым и измученным голосом. Экран чернеет, когда Энджел завершает разговор. Дыхание Джона прерывистое, и он закрывает рот дрожащей рукой. Только сейчас я понимаю, что сжимаю руку Рубина так сильно, что кончики его пальцев становятся фиолетовыми. Я ослабляю хватку. «Он не это имел в виду», — шепчу я. «Я знаю Энджела, понимаешь? Парень просто злится». Джон не отвечает. Он просто смотрит на экран. Рубин отпускает меня и обнимает Джона со спины. Тот обхватывает руки Рубина, костяшки его пальцев белеют. В дверь стучат, и я открываю ее, чтобы впустить Эрин. Она замечает Рубина и Джона на кровати. Мое подавленное выражение лица. Включенный планшет. «Энджел звонил, да?» — спрашивает она. Мы киваем. Никто из нас не произносит ни слова. Ну, как вы уже, наверное, поняли, Корос и Галактик приняли решение касательно турне. «И?» — выкрикивает Джон. «Они пришли к выводу, что ты прав, Джон. Энджелу нужно время, чтобы восстановиться. Турне отложили». «Я бы хотел, чтобы это было похоже на победу. Но это не так. Даже близко не так».